Вот такое произошло у нас несчастье. Ребята подорвались у нас в классе, где мы ремонтировали и занимались и в ПВИ. Один парень очень сильно, второй контузило, хорошо, всего двое было. Одного успели вытащить, второй сам выбежал. Ну, руки оторвало, к сожалению. Теперь все будем заново. Еще потом 2 дня детонировало, взрывало здесь. Боеприпасов много у нас здесь лежало. В класс заходить сейчас нельзя, потому что лепестки, помки. Все оборудование сгорело к чертям. Ой, вот такое вот несчастье. Зайти не можем, потому что не видно, где что под мусором лежит. А подземление рук прибыл. Чуть-чуть смогли, что уцелело, поутаскивали, но в основном все уничтожилось.